Глава 16. Ефимов пробыл на передовой еще около часа. Весь день, пока шел бой, он чувствовал себя по-прежнему командиром дивизии, но теперь, узнав, что его назначение на армию состоялось, с каждой минутой все больше отвлекался мыслями в будущее. Уже на обратном пути один из тех снарядов, что немцы наугад бросали перед ужином, чуть не накрыл Ефимова и всех, кто с ним был. Ефимов едва успел соскочить с танка. Поднявшись, он увидел Левашова, который держался правой рукой за левую. «Зацепило?» Левашов, закатав рука в гимнастерке, пощупал застрявшие под кожей мелкие осколки. «Ничего», — сказал он, — «как слону дробина, фельдшер вынет». «Вот что», — сказал Ефимов, — «мне надоел с вами возиться. Я вам уже в прошлый раз приказывал пойти после ранения в медсанбат. Тогда открутились, но на этот раз пойдете. Подумаешь мне, незаменимый». «Так что это за ранение? Куром насмех. Бекосинник», — снова ощупывая руку, сказал Левашов. «Вы же в госпиталь с вашей рукой не легли. А если по делу, вас самих давно бы надо отправить». «Держи карман шире», — сказал Ефимов. Они снова сели на танк и поехали. «Вот что», — сказал Ефимов. Они приближались к штабу полка. «Я прямо от вас поеду в Одессу и захвачу вас с собой. Зайдите в госпиталь, навестите Мурадова и Кофтуна. А, кстати, вынете осколки. Дело к ночи. В полку без вас ничего не случится. Так или нет, Слепов?» «Так точно», — сказал Слепов. Левашов молчал. По правде сказать, он обрадовался. Приехав в штаб полка и зайдя в хату Левашова, Ефимов посмотрел на часы. Чтобы поспеть в Одессу к 19, надо было выезжать через 15 минут. Он сел за стол, потянулся и попросил стакан чаю. За окном остановилась машина, и в хату, широко распахнув дверь, вошел Бастрюков в шинели, перепоясанной новыми ремнями и в каске. «С победой, Иван Петрович!» — сказал он и стал снимать каску. Но затянутый под подбородком ремешок не расстегивался, каска не снималась, и Бастрюкову пришлось неловко и долго стягивать ее, постепенно сдвигаясь с затылка на лоб. «Здравствуй, здравствуй!» — наблюдая это занятие и прихлебывая чай, ответил Ефимов. «Как там у вас в дивизии?» — он имел в виду штаб дивизии. «Надеюсь, все в порядке, потерь нет?» «Все в порядке», — сказал Бастрюков, наконец сняв злополучную каску. «С шефами целый день провозился. Приехали с утра, и все на передовую рвались. Пришлось принимать чуть ли не силой удерживать». «Удержал». «Привез сюда. Сейчас грузовик подъедет, немного подстал от меня. Говорят, не вернемся в Одессу, пока на передовой не побываем. Решил их хотя бы сюда к штабу полка подвезти под вечер. Вызовем для них с передовой народ, пусть побеседует». Оправившись от неудачи с каской, Бастрюков удобно раскинулся на стуле, бросив перед собой на стол до отказа набитую полевую сумку. В хату вошел отлучавшийся Левашов. Ефимов заметил, что он уже перевязался на скорую руку. Из-под обшлага гимнастерки виднелся бинт. «Слушай, Левашов!» — полуоборачиваясь, но не здороваясь, деловым тоном сказал Бастрюков. «Сейчас шефы подъедут, я нарочно от них оторвался, чтобы предупредить тебя. Давай вызови сюда для встречи лучших людей с передовой. Ну, скажем...» Он потянул ремень на полевой сумке и с натугой стал вытаскивать оттуда толстую клеенчатую тетрадь. «А вы не трудитесь, товарищ полковой комиссар», — сказал Левашов. «Я лучших людей так знаю. Сейчас вызову». «Ну, скажем...» Наконец, вытащив тетрадь и не обращая внимания на слова Левашова, сказал Бастрюков. «Ну, скажем...» — повторил он, надевая очки. «Из второго батальона Коробков». «Убит Коробков», — сказал молчавший до этого Слепов. «Утром сегодня». «Убит?» — Бастрюков поверх очков посмотрел на Слепова так строго, словно тот был виноват, что Коробков убит, и предполагаемый вызов не может состояться. «Или Горошкин?» «Горошкин жив, можно», — сказал Слепов. «Давай», — повернулся Бастрюков к Левашову. «Сейчас список с тобой набросаем». «А зачем список, товарищ полковой комиссар?» — возразил Левашов. «Просто обзвоню батальон и вызову». «Все у тебя всегда просто, Левашов», — сказал Бастрюков. «Слишком все у тебя всегда просто. А кандидатуры надо обдумывать. Одесский пролетариат приезжает. Нужно, чтобы действительно лучшие люди полка с ними встретились». «А у нас в полку плохих нет», — упрямо сказал Левашов. «Даже я. Для людей вроде ничего, только для вас плохо». Это была уже прямая дерзость. Бастрюков поднялся и не своим голосом крикнул. «Смирно!» Левашов с искаженным лицом встал в положение смирно. Вот что, тоже вставая, сказал Ефимов. Левашов, выйдите, и вы, Слепов, тоже. Мы с полковым комиссаром вызовем вас. Левашов и Слепов вышли. Это его распустил, Иван Петрович, своего любимца. Он не мой любимец, а полка любимец. Вот в чем суть дела. А тебе даже не интересно знать, почему так? Спокойно возразил Ефимов. Все равно, моя б личная воля, я бы его давно с комиссаров снял, раздраженно сказал Бастрюков. Он не командир, а хулиган. Подожди, Степан Авдеевич, по-прежнему спокойно, но твердо сказал Ефимов, кладя руку на плечо Бастрюкову. Я его, конечно, не оправдываю. Разговаривать, как он сейчас, с тобой не положено. Но человек весь день в бою был. Двух командиров полка потерял. Сам ранен. Если ранен, пусть медсанбат идет, сказал Бастрюков. Он был миролюбив с начальством, но терпеть не мог, когда ему наступали на ноги подчиненные. Вот именно. Все так же тихо и твердо сказал Ефимов. И даже не в медсанбат, а в госпиталь. Я в Одессу еду. И с твоего разрешения заберу его с собой до ночи на перевязку. «А кто же Шефов с людьми знакомить будет? Я, что ли?» — огрызнулся Бастрюков. При всем своем гневе на Левашова он не хотел, чтобы тот уехал, оставив его одного с Шефами. «Отпусти его», — повторил Ефимов. «Он поедет, а ты пока тут покомиссарь за него. С Шефами посиди, заночуй в полку. Ты тут не так часто бываешь». В голосе Ефимова послышалась железная нота. «Ну что ж это такое?» Вдруг осевшим голосом сказал Бастрюков. «Привез в полк Шефов, комиссара полка нет, сорвем встречу». Он говорил правду, и Ефимов понимал это. Если Левашов уедет, то действительно под руководством одного Бастрюкова человеческой встречи с шефами не получится. «Хорошо», — сказал Ефимов, подумав, — «пусть остается. Но только ты, пожалуйста, как только Шефов проводите, сразу отпусти его в госпиталь, ладно?» «А на что он мне потом нужен будет?» — с полной искренностью сказал Бастрюков. «Конечно, отпущу». «А ты что, уже уезжаешь?» — спросил он, увидев, что Ефимов надевает фуражку. «Не встретишься с шефами?» «К сожалению, не могу», — сказал Ефимов. «На 19 вызван в штаб армии». И быстро вышел из хаты. Бастрюков, выходя вслед за ним, с трудом удержался от готового сорваться с языка вопроса. Среди дня он услышал по телефону от одного политотдельского работника, что Ефимова прочат в командующие. Рядом с МК Бастрюкова и полуторкой Ефимова стоял грузовик, на котором только что приехали шефы. Шефы, рабочие январских мастерских, 7 мужчин и 1 женщина, толпились у грузовика, как со старым знакомым разговаривая с Левашовым. Некоторые из них уже бывали в полку раньше. «Здравствуйте, дорогие товарищи шефы», — сказал Ефимов и стал по очереди здороваться. «Очень хотел бы сам принять вас в полку, но не сумею». «Но товарищи вас примут от всей души», — он кивнул в сторону Левашова. «А пока честь имею кланяться», — приложил он руку к козырьку. «Назначен командующим приморской группой войска, должен немедля отбыть в Одессу». Он пожал руку Левашову, Слепову и Бастрюкову, для которого, собственно, и не отказал себе в удовольствии сказать эту последнюю фразу. Шагнул к полуторке и, сидя в кабине, еще раз приложил руку к козырьку. Когда он въезжал в Одессу, уже темнело. Его машина шла по Дерибасовской, а навстречу ей один за другим, выскакивая из-за поворота, мчались в сторону фронта грузовики, битком набитые стоявшими во весь рост моряками. Моряки, прибывшие в Одессу вчера на том же угольщике, что и Лопатин, были уже переобмундированы в защитное, но переброшенные через плечо черные скатки морских шинелей и видневшиеся под гимнастерками тельняшки упрямо напоминали о том, что это моряки. На тротуарах толпился народ, люди махали руками и кричали, радуясь, что в Одессу после долгого перерыва прибыли новые морские части, и, значит, ее, вопреки пронесшимся слухам, не собираются сдавать. Глаза Ефимова бежали по лицам стоявших на тротуарах людей. Он думал о том, что где-то среди них уже дважды запеленгованный, но все еще не выловленный, стоит человек, который сегодня же ночью отстучит на ключе своего радиопередатчика в штаб румынской армии, что в Одессу прибыло пополнение, матросы. В данном случае это и требовалось, об этом говорили вчера на совещании в военном совете. Именно ради этого моряков днем на виду переобмундировывали. Именно поэтому они так шумно и открыто мчались сейчас через весь город на грузовиках. А все это вместе взятое было лишь одной из многих мер, предпринятых, чтобы запутать румын и немцев, и в случае эвакуации обеспечить ее неожиданность. Но 300 ехавших к фронту моряков не знали этого. Пролетая мимо собравшихся на улицах людей, они махали руками и кричали. А на заднем борту последнего грузовика, придерживаемый за плечи товарищами, свесив ноги, сидел моряк в бескозырке, надетой вместо пилотки. И вовсю растягивая баян, играл яблочко. Они мчались воевать и умирать на фронт под дальник, мимо Ефимова, ехавшего им навстречу в штаб армии, принимать ответственность за будущее, а значит, рано или поздно за эвакуацию Одессы. Об этом не хотелось думать, но не думать было нельзя.